— спрашивает Аля. — Ничего. — А что вы хотите знать? — Все, — отвечают. Аля пытается что-то им говорить, что-то читать, что полегче, попонятнее, но видит, им скучно и совсем неинтересно. Они устали, промокли, а от печки идет тепло, и они начинают дремать. А то пришла группа из дома отдыха. Здесь, значит, жила известная? Нет, не здесь. А как раз на территории вашего дома отдыха. Да. И писала? И писала. Писала, значит. А нельзя ли у вас сирени купить? Такая красивая сирень. Я не продаю. Могу подарить. Да, не беспокойтесь, пожалуйста, мы сами наломаем. Но больше всего Аля боялась шизофреничек. Они шли косяками, и каждая уверяла, что Марина для нее родная душа. Пришла одна, говорит, сняла угол поблизости, но там дети, гам, виск, спала на сеновале. Просит, покажите книжечку, которая вышла в издательстве «Советский писатель». Поглядеть хочется, а нигде достать не может. Аля показывает. Вот беда, все равно ничего не вижу. Я ночью очки на сеновале потеряла. «Ну, приходите потом», — говорит Аля. «Да меня хозяйка выгнала. Говорит, корова будет кушать сено и помрет из-за твоих очков. Иди, иди, и денег мне от тебя не надо». Слава матери, мне дорого обходится. Лето было на редкость неудачным. Народ валом валил. Гости шли в одиночку, попарно, повзводно. Туристы поавтобусно. Спасения нет. Говорила Аля, вернувшись из Тарусы осенью 1974 года. В 1975 она из Тарусы не вернулась. Последний раз я видела Алю ранней весной 1975 года у остановки троллейбуса возле метро «Аэропорт», где неподалеку была ее квартира. Две тяжеленные авоськи оттягивали ей руки. Ноги были такие опухшие, что даже низенькие боты типа «Прощай, молодость» не были застегнуты на молнию. Лицо отекшее, под глазами мешки, а в глазах такая усталость. Я вам давно говорила, что я устала вековой усталостью. А теперь я даже и не знаю, какой усталостью устала. Должно быть последней. Какое это счастье, что у вас есть Митька, и что вы с ним душевно близки, и что под старость есть, кто подставит плечо и поможет нести крест, когда силы уже оставляют. Трудно быть совсем одной, и не на кого опереться, и нет родной души. А тетки уже на ладан дышат, уже и не встают. Руфи сейчас около них нет, вот варю им супчики и вожу. А они еще капризничают и не едят. А чуть позже Аля слегла. И, как выяснилось потом, у нее случился микроинфаркт, который сразу не распознали врачи. Аля очень просилась на воздух, в Тарусу, и ей разрешили поехать. В Тарусе ей стало хуже. У нее появились боли в спине и в области лопатки. Вот что она писала Нине Гордон, дружба с которой никогда не прерывалась, а последние годы они еще и жили по соседству, на Аэропортовской. 27 июня 1975-го. «Милый мой Нинончик, если ты и думаешь когда-нибудь в моем направлении, то, вероятно, без особой симпатии. И перед отъездом не забежала, и после него не написала, а вот уж и месяц прошел, и так далее, и тому подобное. И то, что думаю о тебе постоянно, никак не может служить извинением устойчивости моего эпистолярного молчания и прочим, простым глазом видимым проявлением моего, мягко скажем, невнимания. Но оно, видимо, только простым и, более того, упрощенным глазом. А на самом-то деле одолели меня боли и болезни в ассортименте и с перевыполнением количества и качества оных. Уехала из Москвы, болело сердце, и еще что-то в спине, в хребтике между лопатками. Но ведь всегда, тем более при переломе зимы на весну Или весной на лето что-то болит особенно?